Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Сергей Раст. За 30 миль на север. Нулевая глава. По мокрой земле двигался человек. Ему повезло. Он мог идти, думать, видеть, настойчиво стремиться к своей последней цели на этом жизненном пути. Хотя он бы предпочел тихо скончаться от болевого шока во враге. Однако он продолжал настойчиво топтать землю дальше, выгрызая такие тяжелые шаги у старухи с косой. Он должен успеть открыть тайну. Должен. Он остался один, в собственных соплях и дерьме, с большой красивой мечтой, что стремительно таяло вместе с его жизнью. На ум почему-то приходила известная песня о пиратах и кладах. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рому. И правда, ему нравилась пиратская тема. Себя он считал пиратом наподобие моряка из книги «Остров сокровищ». Только мушкет и саблю ему заменяли автомат и нож. Карибский бассейн, зона, а сокровища – несколько тетрадных листков в клеточку с записями. Собственно, вся остальная информация находилась у него в голове. Только какой в этом толк, если он унесет с собой в могилу все секреты? Финал должен выглядеть эффектно, как в говенных голливудских блокбастерах, где главный герой, умирая, всегда успевал выстрелить или сказать пламенную речь. Это был его конец. Конец бесконечной пляски с самой смертью, с неизбежным финалом. Ему везло сотни раз, и так продолжалось ровно до сегодняшнего дня, когда пазл встал на нужное место, и перед ним замаячил зеленый свет грандиозного успеха. Он знал ответы на все вопросы. Оставалось лишь найти нужных людей и сорвать куш. Но вместо хэппи-энда человек умирал. Он напоминал окровавленный кусок радиоактивного мяса с кровью, но не Homo sapiens. С одним отличием – кровоточащий стейк дышал и даже мог идти, как ни странно. С такими ранами он должен был загнуться полчаса назад, но химия поддерживала агонизирующее тело. Он ввел инъекцию болеутоляющих и впрыснул в вену ампулу кровь шахида – секретную и оттого не слишком гуманную разработку военных, что выжимало из организма внутренние резервы. Бешено колотилось сердце, гоняя отравленную кровь, что периодически вытекала из многочисленных ран, в том числе и на разодранном лице, правая половина которого была практически содрана вместе с носом и кожей. Часть сукровицы уже давно запеклась, свернулась, но резкие движения искалеченного тела ломали непрочную корку, отчего липкая субстанция снова кровоточила. Распоротый живот несчастный туго стянуло ремнем. Боль практически ушла благодаря мощной химии, и только при резких движениях она проявлялась пульсирующей мукой. Пройдет чуть больше времени, действие препарата ухудшится, и тогда все, амба, наступит вечная темнота. Но он пока не умер. Сердце не остановилось, и поэтому он продолжает путь к намеченной точке назначения. Нужно добраться до людей, любой ценой, и доказать всем ублюдкам, что чего-то стоит. Только это удерживало смертельно покалеченного бродягу от желания упасть и быстро сдохнуть. Он не хотел унести в могилу тайну. Секрет, что стоил 30 миллионов американских долларов. Маленький сюрприз, спрятанный в кармане куртки идущего мертвеца, что вчера шутил и пил пиво на привале. Его звали Фанатом, хотя в последний год он сменил несколько имен. Репутация его была безнадежно испорчена. Сегодня фортуна отвернулась от Фаната. Несчастный шел, не разбирая дороги. Двигался он интуитивно, расширенные зрачки смутно смотрели в пространство перед собой. Погода ухудшилась, начиналась самая настоящая гроза. Странно, но большинство аномалий исчезло, и это играло на руку Фанату. Иначе не дошел бы вообще. Раненый потерял оружие, хабар, дыхательную маску. Зона подарила ему ничтожный шанс в 0,05% добраться до своего старого компаньона и отдать старому сатрапу нечто ценное. Информация. Выдержка из одной научной статьи. В зоне существовал лишь один человек, который мог понять написанное и связать воедино разрозненные фрагменты его маленького секрета. Человек из прошлого, умный и опасный противник. До сей поры умирающий не доверил бы ему даже собственный нож, не говоря уж о деньгах. Сталкер и теперь считал бармена одним из самых гнусных типов внутри периметра. Подлым ублюдком, привыкшим наживаться на полутрупах и лохах. Но тем не менее Фанат знал, что только этот пожиратель душ потянет тяжелую ношу и выполнит договор. Мерзавец держал слово и свято чтил каждую букву соглашения. Так было раньше. Раз, два, три шага, 20 шагов, 40. Далеко позади осталось брошенное барахло. Он шел как зомби, без ничего, кроме прилипшей к израненному телу футболки и остатков камуфляжа. Периодически Фанат терял на секунду сознание, замирал на месте, молясь, только бы не упасть. Падение означало конец надеждам и его последней цели. Силы его так и таяли с каждым вздохом и шагом. Сталкер уже постучал в двери ада, и зона услужливо подталкивала его туда. Он не думал, почему именно сейчас это произошло. Дело, на которое он потратил долгие 3 года, оказалось на редкость простым и понятным. Северные территории в очередной раз сыграли с ним глупую шутку, в последний момент показав, насколько близко он подобрался к огромным деньгам. Минуя посредников, держа все в тайне, он обвел вокруг пальца даже Раскина с компанией наивных наемников. Простак Айсберг, его компаньон, даже не подозревал, какую сумму выручит Фанат после сделки. 10 кусков – вот его цена. Ровно столько стоило убийство профа, что на редкость много говорил. И снова работу он выполнил чужими руками. Бывший вольный хорошо стрелял. Жаль, только придется их разочаровать. Старина Фанат умирал из-за проклятого мутанта. Разразилась буря. Хлынул на землю дождь, тяжелый сырой воздух наполнился озоном. Тьма с каждой минутой завоевывала новое пространство, окутывая саваном сумрака центр зоны. Искалеченный человек сильно дрожал, едва переставляя ноги. Капли причиняли невыносимые мучения, впивались в кожу раскаленными иголками. Обжигали уничтоженное, некогда харизматичное лицо. Силы таяли. Его ничтожные шансы на успех гасли, как далекие звезды рано утром. Даже препарат с дьявольским составом не мог больше заглушить нескончаемый болевой поток. Из-за грозы он ничего не видел, кроме черной громадины зданий завода, отбрасывающих угрожающие огромные тени через неиссякаемые потоки дождя. Периодически на черном и страшном небе прочерчивали изломанными линиями угрожающие молнии, напоминающие раскидистые ветви дерева. И следом за ними короткие всполохи слепящего света, сопровождаемого громовыми раскатами. На земле творился самый настоящий ад. Умирающий проковылял мимо покинутого блокпоста, брошенного наемниками. Часовые исчезли внутри одного из множества пустых помещений. Ушли прочь, оставив свои посты на волю стихии. Оно и правильно. Какой дурак свалит в такую бурю в центр зоны? Только тот, кому нечего терять. И осталось жить считанные минуты. Фанат шел по памяти, ориентируясь лишь на небольшой мерцающий огонек фонаря около бара. Волна душераздирающей боли накрыла его, когда он уже стучался в закрытую дверь. «Только не это. Откройте, суки. Прошла минута или больше, целая вечность для умирающего сталкера, прежде чем охрана впустила его. Израненный и растерзанный человек уже практически потерял сознание, когда он сделал свой последний шаг и свистящим замогильным голосом произнес несколько нужных слов. После чего тут же свалился замертво. Он успел. Миссия выполнена.